жаждущего приобщиться к откровениям новой веры. Он, следуя за Петрашевским по пятам, посещает его в утренние часы, жертвуя молодым здоровьем, коротает с ним ночи за домино, обедает с ним в ресторациях и так далее. Порою в пылу беседы Антонелли тайно любуется своим поднадзорным. В одном из отчетов он с чувством упомянет о его прекрасном лице. Одновременно выясняется круг знакомств до и после полуночи. 1 марта 1849 года впервые называется имя. Сообщается, что известное лицо заходило к Достоевскому, и в скобках указывается род занятий – сочинительство. 5 марта следует развитие темы. Известное лицо повествует внимательному слушателю о своем споре с братьями Достоевскими. Оба последних упрекаются в манере писания. Позднее один из братьев попытается уверить следствие, что такого рода разговорами и ограничивалось их участие в деле. Между тем время идет, и Лепранди начинает беспокоиться. Его агент приглашаем к Петрашевскому во все дни недели, помимо пятницы. Вернее, вхож он и по пятницам, но исключительно в утренние часы. Когда терзаемый любопытством, вынужден молча наблюдать распоряжения, отдаваемые мальчишке-слуге относительно покупки на вечер свечей, лампового масла и возобновления запасов вина. Приказы эти воспринимаются томящимся Антонелли как серьезные военные приготовления. Позже, уже в Сибири, пытаясь восстановить в памяти все обстоятельства дела, Петрашевский и Львов придут к заключению, что шпион был введен на вечера учителем русской словесности Феликсом Толлем, человеком доверчивым. Однако сам Антонелли придерживался иного взгляда. Он явился к Петрашевскому незваным в пятницу 11 марта в 10 часов вечера. Парадный подъезд был заперт, не растерявшись. Агент идет с черной лестницы. Он застает общество врасплох. Человек 10 мирно беседуют за столом. Будучи высокого мнения о сокрытых в нем дарованиях, отважный визитер не пожалеет красок, чтобы описать Лепранди свой актерский триумф. Он изображает сцену, чем-то напоминающую известную картину Максимова «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу», смятение якобы пораженного его визитом хозяина, шепоты в кабинете, косые взгляды гостей. Любящей кистью живописует он свое натуральное простодушие и светскую развязность, которые в конце концов вознаграждаются тем, что первоначальная настороженность сменяется всеобщей приязнью. Роль самого Лепранди в этой операции тоже не столь мала. Он спешит поведать Перовскому, что, получив в пятницу 11 марта в 10 часов вечера сведения от агента второго, очевидно, наружное наблюдение, что к Петрашевскому собралось уже около 10 человек. Я тотчас сообщил это агенту первому, а он немедленно отправился к Петрашевскому. Нельзя не признать, что, несмотря на медленность тогдашних сношений, система действует безотказно. Достоевский на вечере отсутствует. Он будет отсутствовать и на следующей пятнице, вплоть до 1 апреля. И лишь 15 апреля, когда будет прочитано вслух письмо Белинского к Гоголю, Антонелли обратит сугубое внимание на чтеца. Итак, 15 апреля Достоевский читает письмо. В том тексте приговора, который будет опубликован в печати, сделана одна малозаметная, но в высшей степени деликатная поправка. Из текста исчезает имя Белинского. Речь идет лишь о письме одного частного лица. Это было первое публичное неупоминание. Запрет сохранится до 1855 года, вплоть до кончины незабвенного. Не будет упомянут и адресат письма. Во-первых, он еще здравствует, Во-вторых, не несет ответственности за безумные речи своего покойного корреспондента. И, наконец, в-третьих, и это, пожалуй, самое главное, у начальства нет ни малейшей охоты впутывать в историю